с которой всегда начинались их приключения в молодости. Глава 25. Сегодня ночью моя постель снова не была пустой, и ведь главное, на Щекина ничего не просит, управляющий кафе и барами я сам ее назначил. Стоило только радоваться такой покладистости характера, если бы не червячок сомнений. Мне хватило и одного раза попасть в неприятную ситуацию еще в прошлом мире. Отравить адепта земли нереально, зарезать тоже проблематично, да и щит я старался поддерживать активным. Огром постоянно стал спать под моей дверью, ожидая очередной порции энергии. Открыв дверь, увидел Зундина с папкой в руках, со страхом наблюдающего за голодным Громом. Сказать или нет, что пес питается только владеющими? Нет, не буду. Кирилл Дмитриевич, с землями Холмских все очень странно. Компания, которой заложили земли, указала в документах выкупную цену в размере 500 тысяч рублей. При подписании договора допущено большое количество ошибок, возможно, сказываются действия менталиста, земли не стоят и половину запрашиваемой суммы. Представители компании даже за эти сумасшедшие деньги не хотят отдавать земли. Прячась за отговорками, облегченно вздохнул Зундин, увидев меня. В смысле, не хотят? Иосиф Артурович, есть договор, прочитайте условия и решите вопрос. Обычный залог, пусть и с ошибками, где нам надо выплатить деньги, чтобы вернуть земли. Так в чем проблема? Хорошо, я постараюсь сделать все возможное, боярич, смутился Зундин. Профессионализм Зундина начинает вызывать все больше вопросов. Если вначале не было возможности найти другого человека, то сейчас ладно, посмотрим, как он решит вопрос с землями. Пора уже в гимназию, надо хотя бы один день высидеть все занятия, однако, я был пойман на выходе. Они, похоже, меня специально с утра все ловят, есть же Фима или дед в конце концов. Матвей Воронов выбежал из небольшого здания, которое он выпросил под мастерскую, помогая водителям и наставляя на путь истинный молодых техников. Кирилл Дмитриевич, чуть успел вас догнать, пытался отдышаться инженер. Есть возможность купить несколько доспехов, вам интересно? Конечно, Матвей Вадимович, доспехи всегда требуются, особенно, когда такой товар сложно приобрести. Поговорите с Фимой, он обязательно выделит нужные средства. Это еще не все. Разорилась компания, в которой я ранее работал, и ее выставили на торги. А что с персоналом? Коллеги остались без работы. Вы хотите нанять их? Полностью с вами согласен, Кирилл Дмитриевич. Займитесь этим вопросом, а Фиме передайте, что я все согласовал. На Уральском заводе поменялся владелец, прогнозирую, скоро будут проблемы с линейкой доспехов, они занимали примерно треть рынка, пробурчал про себя инженер. Проблемы с доспехами в данный момент далеко не самое важное, пусть на Урале кланы делят пирог. Для меня десяток доспехов уже много. Двое боярских детей прошли в гимназию, как мои сопровождающие. Дед закрепил Ивана и Михаила за мной, как телохранителей. Может и пригодятся, но кто полезет на кудесника? Только владеющие такого же ранга, а в Твери не больше двух десятков кудесников на весь город. Большинство которых главы родов, которым нужно будет договориться между собой для начала. Иван, Михаил, посидите в кафе гимназии. Нет, боярич, мы с тобой. Дед нам голову оторвет, если узнает, мотнул головой Иван. Дед, он может. Пусть сидят на задних партах, в гимназии мне и не такое должны разрешить. Воронова подмигнула парням и забежала в класс. Ученики, сегодня мы разберем основные экономические показатели стран большой десятки. Экономика — предмет из списка необязательных, поэтому на уроках творился сущий бедлам. Преподавателю тоже было без разницы, он просто читал лекцию и со звонком покидал класс, порой останавливаясь на середине предложения. На самом деле мне было интересно узнать, как происходит торговля между странами, но разобрать слова преподавателя было практически невозможно из-за Наташи и Елены. Поэтому я поступил проще, посадил Воронову на первую парту, она позже перескажет мне все. Отец выпил с Игорем Владимировичем, и они решили на время прекратить поиск жениха для меня, коварно улыбнулась Елена подруге. Первый раз увидела папу пьяным, он такой смешной, хихикнула Наташа подруге на ухо. Девушки разговаривали на личные темы про своих отцов, совершенно не смущаясь меня. Не помню, чтобы я стал настолько близким. Сдвинув стулья поближе ко мне, они пытались прижать меня с двух сторон, как бы случайно задевая руками. «Кирилл, ты придешь к нам в гости?» Прижалась совсем близко ко мне Елена. Наташа надула губы на действия подруги, но тут вдруг, что-то вспомнив, передумала обижаться и улыбнулась, тоже подвинув стул ближе. «Что они там задумали?» «Думаю, твой отец вряд ли будет рад моему визиту. Все будет хорошо, я обязательно с ним договорюсь. Кстати, мы давно уже никуда не выходили. Раз мое заточение в темнице подошло к концу, давайте сходим в бар. В прошлый раз было очень весело», – мечтательно произнесла Елена. «Каждый вечерний выход с девушками получаешь очередную порцию проблем. Еще одна жгла своим взглядом мою спину. Алина, наверное, все еще обижаются. Вроде бы и времени прошло достаточно много. Девушки тоже заметили ее интерес. А что на тебя Житова взгляды такие бросает? Без понятия, Наташа, если хотите, можете спросить сами. А я и спрошу», — сказала девушка и рьяно вскочила со своего стула. От такого заявления рот открыл не только я, но и Елена. Мне пришлось применить все свое очарование и нежно взять Наташу за руку. Смотреть битву девушек не входило в мои планы. «Милая Наташа, главное другое, рядом со мной сейчас две прекрасные дамы, а не она, чуть дольше, чем надо», — я придержал девушку за талию. «У тебя появилась охрана? Какие симпатичные ребята», — сменила тему Лена. «Надо предупредить ребят о шутках Елены. На следующем уроке истории ученики сидели смирно, и место рядом со мной занял Витя, пропустивший первый урок. Отец не против, чтобы ты приехал к нам сегодня. Вика счастливая, мама злая», — отвел взгляд Витя. «Мне стоит переживать? Не знаю, Кирилл», — честно ответил Витя. «Похоже, все же стоит. Бороздины хотят избежать будущих проблем, и мне трудно обвинять их в этом. Наконец, все уроки закончились, и мы смело могли отправиться на обед к Бороздиным. На проходе столпилась большая группа дворян из соседних классов. Банальный толчок плечом. Холмский, ты назвал меня идиотом? Он плохо сказал про всех дворян Твери. Да, и я слышал». Подпевалы со всех сторон были настроены крайне агрессивно. Щенки почувствовали себя настоящими псами, пусть в таком случае и отвечают по-взрослому. «Дуэль, я тоже вызываю тебя, Холмский, на дуэль, со мной сразись». Глаза молодой поросли дворян горят огнем и предвкушением. «На дуэль до смерти готов прямо сейчас. Если вам не жалко головы, я всегда готов предоставить свои услуги. Ну, штанишки еще не наделали?» Иван и Михаил заняли места за моей спиной и положили руки на сабли. Взгляд парней показывал, они порубают всех по одному только моему слову. Подошел и Борисов, заняв место по правую руку. Витя тоже не остался в стороне. Среди дворянчиков не было большого согласия: до смерти драться нет дураков, но и заднюю не дашь. На что тогда надеялись, непонятно. Спонтанная провокация, не верю в такое. Тебе конец, Холмский. Пойдем, ребята, ожидай наших секундантов или вызова в дворянское собрание. Толпа гимназистов, радостно обсуждая произошедшее, покинула холл гимназии. В чем суть провокации? Повернулся я к Борисову. Мой специалист по заказным боям ответил быстро. Среди них нет ни одного бритера или опытного фехтовальщика. Думаю, по замыслу их отцов или неизвестного провокатора, ты не должен дожить до момента дуэли, либо ослабнуть до такой степени, что дворянский суд сожрет тебя с потрохами при первом же вызове и заставит принять замену. Пока буду с тобой на всякий случай. Уверен, вся суть провокации — отвлечь или ослабить внимание. Понял, не дурак. Звонок Фиме с призывом нанять всех свободных охранников на рынке услуг, способных держать оружие в руках. Мертвым деньги ни к чему. Поместье Бороздиных не изменилось за последнее время, как и состав за столом. После взаимных приветствий мы сели отобедать. Борисова здесь немного знали, а вот мои боярские дети были в новинку дворянском роду. «А кто эти молодые люди с вами, Холмский?» – холодно спросила Анна Сергеевна. «Боярские дети, Иван Санбулов и Михаил Измайлов», — парни встали из-за стола и поклонились хозяевам поместья. «Боярские дети, как интересно, значит, обзаводитесь свитой, Холмский?» «Похвально», – задумался глава рода Бороздиных. Дальше обед проходил в молчании, что довольно необычно для Бороздиных. Предложение уединиться в гостиную или кабинет не последовало, поэтому пришлось начинать разговор самому. «Я благодарен вам, Сергей Федорович, за оказанную помощь и рад предоставить вам небольшой дар от боярского рода Холмских. Подарок – небольшая папка с документами на владение двумя компаниями, связанными в строительном бизнесе. Дворянский род Бороздиных специализировался на строительстве и управлении недвижимостью. Надеюсь, и дальше боярский род Холмских может рассчитывать на помощь и поддержку рода Бороздиных», — забросил я удочку. Анна Сергеевна недовольно поджала губы и выразительно посмотрела на мужа. Витя и Андрей уставились в тарелку, а Вика недовольно посмотрела на мать. «Кириллу, надеюсь, могу тебя так называть. Все не так просто», — замялся глава рода. «Бороздины не клан, а тебя ненавидят практически все дворяне Твери. Сергей Федорович, прекрасно понимаю ваши опасения. Дело в том, что скорее всего уже поздно сдавать назад. Сегодня мне бросили вызов на несколько дуэлей. По словам Борисова, все середнячки, и для меня не составит труда их убить. Родители молодых чад вряд ли обрадуются смертельному исходу, поэтому все решится в ближайшие дни. Сергей, мы еще можем извиниться и откупиться. Хватит, мы никому не позволим вытирать о нас ноги», — повысил голос Бороздин на супругу. «Хорошо, Кирилл, мы поможем, чем сможем». Мне оставалось лишь немного склонить голову в знак признательности и поймать довольный взгляд Вики. Дочь у Бороздиных необычайно красивая, даже в самой тяжелой ситуации надо находить плюсы. Глава клана Кашинских смотрел на языки пламени в камине. Больше он никогда не сможет создать огонь, родная стихия перестала отвечать ему. Обычные врачи были бесполезны, не зная, что лечить, а приглашенные целители разводили руками от беспомощности. Он перестал быть владеющим, превратившись в обычного дряхлого старика. В совпадения и случайности Кашинский никогда не верил, значит, и до него добрались недруги. Его время подходит к концу. Он ощущал дуновение смерти за своей спиной, и уже без разницы, что будет с кланом. Сын недостоин быть наследником и не продержится долго у власти. Еще одна ветвь великих князей Твери будет прервана из-за его ошибок. А за ошибки всегда надо платить. Идея уничтожить старых врагов изжила себя. Он не будет делать такой подарок императору и местному дворянству. Тверь еще поборется, жаль, не его руками. Холмский пусть и дальний, но родственник, они ведут свой род от одного корня. Тверское княжество, когда-то самое боевое, построило свою мощь на клинках дружины. И подарит он своему родственнику перед смертью не деньги или крупные предприятия, а верный клинок, что он ковал не одно десятилетие. «Господин, вы звали?» — склонил голову верный воин. Вот он, его верный клинок, кудесник, что следил за Холмским. Лучший владеющий дружины выступал в роли наблюдателя за малолетним бояричем. Леонид думает из-за ненависти к Холмским, и в какой-то мере он прав, но он мог убить Холмского уже сотню раз, если бы не родной сын. «Да, Леонид, как твое задание?» «Боярич пока успешно справляется с проблемами, которые сам же создает. Какое твое мнение о нем?» «Только честно, от этого многое зависит», — прокашлял в кулак Кашинский. «Сильный владеющий, использует неизвестные техники исцеления. По крайней мере, как нам показалось, мертвый воевода ожил. Всегда добивает врагов, не боится крови и готов ее проливать, но может обойтись и без смертоубийства, если ему будет выгодно. Продумывает свои шаги и идет до конца. Если дать ему достаточно воли, то зальет город кровью». «Достойный ДВ боярич», — вслушиваясь внутрь себя, говорил кудесник. «Леонид, ты верно служил мне многие годы. Бери ближнюю дружину и уходи служить Холмскому или кому сам решишь, но я не хочу видеть, как рушат мое дело чужие люди», — пытался выпрямить спину Кашинский. «Сказать, что воин опешил, значит, ничего не сказать. Человек, которому он служил практически всю жизнь, отправляет его прочь. Господин, я не могу. Как только дружина покинет поместье, вас сразу же убьют. Слишком много недовольных. Я живой труп, Леонид, а мой сын безмозглое чудовище, плотно посаженное на наркотики. Кашинские — перевернутая страница, одна надежда Твери на Холмских. Что ты так смотришь на меня? Думаешь, старик с ума сошел? Придут другие кланы, и вас всех под ноготь прижмут. Будете бегать на подхвате, с радостью отдавая свои жизни и имущество. Или думаешь, император лучше? Наместнику задницу вылизывать? Я, как мог, держал город вдали от всех клановых войн, но видно, не судьба. Ты сделаешь, как я прошу». Леонид с трудом кивнул головой, рассматривая главу клана в последний раз. «Спасибо, Леонид. Все, теперь уводи дружину, вам лучше быть подальше, когда все начнется». Глава клана писал письма и подписывал документы, один за другим отдавая верному слуге, чтобы он отправил по нужным адресатам. Через несколько часов за дверью послышались громкие звуки шагов. Дверь резко открылась, и в кабинет без разрешения зашло множество дворян клан. Все главы родов собрались, и особенно выделялось злобное лицо Лебедева. Видно, ему не сильно понравился подарок в виде головы сына. «Кашинский, нам надоел твой боярич, уничтожь его, иначе». «Иначе, что?» — ухмыльнулся глава клана. В кабинет зашли еще несколько человек, и если сына и жену трудно было не узнать, то еще несколько дворян явно были чужими в квартале клана. «Ты стал слишком слаб, чтобы править единственным кланом города. Думаешь, спустил своего цепного пса Холмского, и мы испугаемся, глупцы, пустить чужих в родное поместье клана? Какой позор! Ты, а я все думал, кто воду мутит в моем городе. Муженек, количество дворян, желающих убить тебя, превышает все мыслимые пределы». Злобная гримаса исказила лицо женщины. «Дианка, стерва, знал, что вас с сынком давно надо было удавить», — сплюнул в сторону женщины Кашинский. «Давид, покончи с ним. Ну же, мы договорились с тобой, а то не получишь свои игрушки». Парень достал из кармана таблетки, судорожно закинул их в рот и побежал с ножом в сторону отца. Посмотрев на родное чудовище, Кашинский всю оставшуюся силу вложил в один удар медной статуэткой, с презрением наблюдая за воющим от боли наследником. «Даже отца не может убить нормально». Дворяне подбежали к Кашинскому, схватив его за руки, а жена главы взяла кинжал из рук сына и всадила в самое сердце ненавистного мужа, с радостью наблюдая, как жизнь покидает его. «А кто тебе сказал, Игорь, что это был твой сын?» — склонилась Диана к уху бывшего мужа, но в глазах умирающего главы клана она не увидела страха, отчаяния или разочарования. «Как я мечтала это сделать 20 долгих лет», — вздохнула полной грудью женщина. «Где дружина?» «Диана Григорьевна, личная дружина из владеющих покинула квартал клана. Остались только обычные войска, часть ратников и боевая техника». «Тварь!» — женщина пинала ногами тело мужа. «Ну, звоните им». Леонид отпустил телефон и поглядел на своих ближников. «Леонид, что будем делать?» — спросил Игорь. Кашинский отдал четкий приказ. «Уходим на базу за городом, всех родных мы забрали, нас здесь больше ничего не держит». Леониду надо было подумать, как жить дальше. Давать в руки молодого боярича такую силу было бы ошибочным решением. Пусть докажет свое право на власть. Глава 26. Дед сказал, что им с Антоном удалось уговорить ратников из предоставленного Светланой списка собраться в одном из наших баров, чтобы выслушать мои предложения. Лентяй, разве трудно было самим заняться подобным делом? Один воевода, другой прознатчик. Теперь придется ехать в свой единственный выходной и заниматься вербовкой воинов. Гром, развалившись у двери, кромсал лапой бетонный пол. Бедный пес давно никого не убивал, отощал на маленьком пайке энергии от меня. Сжалившись, решил взять его с собой вместе с Иваном и Михаилом. Антон перед самым моим отъездом успел отчитаться о выполнении персонального задания. «Боярич», — поговорил я с попечителями гимназии, — «казаки нагайками привили им уважение к вам. Признаюсь, пришлось с одним переусердствовать, знал пес больше других. Есть у вас недруг в городе, дворянин Сокмышев его фамилия. Он настроил всех попечителей и совет учителей против вас. Отец Елены, значит. Сомневаюсь, что он захочет увидеть меня в гостях, а нам, оказывается, многое нужно обсудить. Спасибо за службу, Антон. Как настроение в квартале? Тут у нас кого только нету. Работаем, боярич. Тебя, если честно, сильно побаиваются бывшие семьи дворян, но слугам дворянских родов ты нравишься», — смутился Антон. «Да, это лучшая характеристика для меня, чего смущаться. Ко мне всегда тянулись простые люди». Поблагодарив еще раз Антона, я сел в машину со своими телохранителями и поехал в бар «Черная роза». Именно отсюда начинался мой кровавый путь. Концепция бара не изменилась, бордель под прикрытием стриптиз-клуба. Деньги объект приносил хорошие, и мы сделали все условия для отдыха уставших после работы мужчин. К нам тянулись как сотрудницы, так и довольные клиенты. На Щекина оказалась хорошей управляющей, буквально за несколько дней идеально настроив работу заведения, или имела сработанную команду, что тоже важно. Почти все столики были заняты, сегодня днем бар работал только по именному приглашению. Мужчины всех возрастов подняли свой взгляд от кружек с пивом на меня. «Добрый день, спасибо, что откликнулись на приглашение боярского рода Холмских. Думаю, все здесь понимают, что приглашаю я в свою дружину и, признаюсь, крови пролить придется немало. А расторгнуть договор нельзя, это на всю жизнь. Условия: убивать ради дворян — так себе предложение. Я такое слушать не намерен», — встал со своего места немолодой мужчина. За ним потянулось еще несколько человек, остальные допивали бесплатное пиво,